Наружный подоконник вымыл дождь, капитан. Максим Максимович постучал себя костяшками пальцев по лбу. В самом деле, ночью прошел дождь. Ничего ты не забыл, сквозь зубы процедил учитель, но все равно тебе меня не переиграть. Соколов остановил машину и, опершись локтями на руль, взглянул на Гнеушева такими глазами, что тот невольно схватился за ручку дверцы. А я с тобой и не играю, Гнеушев. Все игры кончились, когда я увидел Лизу мертвой. Если бы я был на 100% уверен, что ты ее убил, то пристрелил бы тебя, как бешеного пса. — Зачем же дело стало? — хладнокровно спросил Гнеушев. — Да видишь ли, не уверен я. Не нравишься ты мне, это верно. Когда ты в первый раз шел от гостиницы к вокзалу, ты проходил в нескольких метрах от места убийства. Допустим, было темно. Но на убитой было белое платье. Как же ты не заметил ее? Грибы в кустах замечаешь, а мертвого тела не разглядел. — Действительно, — Гнеушев сделал вид, что задумался. — Не мог ты ее не заметить, стрелок. Значит, одно из двух. Или ты ее убил, или, натолкнувшись на мертвое тело, испугался и устроил чехарду с опозданием. — Но зачем? — Ты боишься уезжать. Вид у тебя гордый, а в глазах тоска смертная. Кто-то тебя очень сильно подставил, учитель. И ты решил этого кого-то перехитрить и напрашиваешься на арест. Потом выяснишь, что ты невиновен, а за это время найдут настоящего убийцу. Я раздумал идти в музей, — внезапно сказал Гнеушев. Не хочешь мне помочь? В глазах Гнеушева промелькнуло сочувствие. Эх! Капитан, никогда ты не будешь майором. Это я без тебя знаю. Соколов не впервые был в кабинете Палисадова и каждый раз с невольной завистью отмечал там идеальный порядок. Такой же, как в той полудеревенской комнате, где Дима Палисадов впервые открылся ему с неожиданной стороны. Над столом Палисадова висел портрет Дзержинского, инкрустированный разноцветными породами дерева. «Зэк мастерил», — с неприязнью подумал Соколов. «Максим Максимыч», — неискренне обрадовался Палисадов, — «накопали что-то интересное?» «Почти ничего», — осторожно ответил капитан. «Ну и не надо. Дело оказалось таким простым, что даже скучно, не стоит выеденного яйца». Приехал я в пансионат, а там о происшедшем ни сном, ни духом. Это, думаю, хорошо. Фактор неожиданности сильно помогает. Ну, собрал персонал во главе с директором и главврачом, выдержал театральную паузу и шандарахнул. Что тут началось? Бабы воют, директор в трансе, я молчу. Вы мой глаз знаете, если кто-то из них притворялся, я бы его сей момент вычислил. С этим Соколов не мог поспорить. Глаз у майора Димы был наметанный. — Нет, никто ничего не знает, — продолжал Палисадов. — Ладно, иду в комнату Половинкиной. Все вверх дном, на полу белье скомканы, и среди, я извиняюсь, трусиков бюстгальтеров, клочки какой-то фотографии. Складываю. Парнишечка получился в тельняшечке. Симпатичный, уж как у летучей мыши. Кто таков? Гена Воробьев, бывший морячок, Лизин хахаль из деревни Красный Конь. А сам он что за конь, спрашиваю? Оказалось, любил морячок Половинкину. Сильно-присильно. Приезжал к ней часто-причасто, продукты ей деревенские возил, и т.д., и т.п. А вот с любовью у них что-то не вытанцовывалось. Я ведь, Максим Максимович, покойницу знал. Красивая была девка. Но с большим гонором. На нее многие приезжие товарищи заглядывались, однако себя, как говорится, блюла. Видно, жениха присматривал, либо любовника постоянно. А какое у гостей постоянство? Дом жена, теща, портком. В общем, не обламывалась нашей бедной Лизе ни с какой стороны. А вот морячок рядом. С одной стороны, удобно, с другой — надоел, ревностью замучил. Короче, крепко они с Лизой поругались вчера. Кричал на нее так, что стекла в санатории звенели. Потом выскочил на улицу злой,